Глава 7. Мила нам добра весть о нашей стране, Отечество и дым нам сладок и приятен. Г.Р. Державин. После душной атмосферы иного мира глубокий вдох морозного мартовского воздуха вызвал у меня приступ кашля. Осмотрелся. На той стороне был полдень, здесь раннее утро. Там духота, как в бане, тут все наоборот. Судя по безоблачному звездному небу и довольно крепкому для первого весеннего месяца морозцу градусов под 15, день обещает быть солнечным безветренным. Наличие прочного наста под ногами однозначно указывает, что предыдущим днем было ощутимое потепление. Поверхность снега подтаяла, ночью при отрицательных температурах превратилась в прочную броню. Беда для птиц, закопавшихся перед наступлением ночи в снег. Заточенные в ледяную ловушку, многие станут пищей для изголодавшихся за зиму лесных хищников. До поместья Пафнутова чуть более километра. К восходу солнца буду на месте. Интересно, как он меня примет? По дороге мыслями обратился к событиям недавнего прошлого. После знакомства со скином фабрики по производству боевых големов и его полного перехода под мое управление, мне пришлось проторчать в Зазеркалье еще 3 недели. Все это время был занят, что называется, по горло. Во-первых, самым активным образом сливал ману в обнаруженные накопители. Во-вторых, изучал матчасть по летательным аппаратам мухоглазов и восстанавливал самолет практически собственными ручонками. Думаете, нашел документацию в закромах местных архивов? А вот и нет. Пришлось самому едва ли не дюжину летательных аппаратов из тех, что стояли бесхозными на аэродроме, перетрогать руками для полного понимания работы каждого узла и их сопряжения между собой. Все оказалось довольно просто и в то же самое время сложно, ибо за истекшее тысячелетие авиатехника изрядно поизносилась, несмотря на то, что практически все детали самолетов были изготовлены из материалов на основе весьма долговечных углеродных нанотрубок и графенов. Чтобы собрать одно работоспособное изделие, мне пришлось разобрать до винтика их пару десятков, а еще изрядно потрудиться над восстановлением прочностных характеристик нужных деталей. Вот тут мне и пригодилась помощь боевых големов, оказавшихся вполне нормальными помощниками. Наша коммуникация осуществлялась через Навуходоносора, ибо собственных, более или менее развитых мозгов у магических роботов не было. Все их действия контролировались Искином. Так или иначе, за десяток дней нам удалось восстановить полностью один летательный аппарат. Для проверки летных качеств облетел на нем расположенный неподалеку довольно крупный город. Сверху даже не особо понятно, что это было когда-то населенным пунктом, поскольку строения и улицы сплошь затянуты буро-зеленой растительностью, будто маскировочной сетью. Летать на довольно тяжелом, но вполне послушном воле пилота самолете мухоглазов мне понравилось. Хорошая машина. 20 тонн полезных грузов позволяет брать на борт. При этом способна совершать вертикальные посадки на ограниченные по площади выровненные участки и взлетать также вертикально. Впрочем, ТТХ иномерной техники более подробно обсудим как-нибудь потом. Однако большую часть времени я был занят именно тем, для чего собственно и пришел в этот мир – развитием своего дара и прокачкой энергетических каналов, чтобы как минимум на порядок увеличить емкость средоточия маны, и же с этим скорость прохождения потоков энергии в процессе кастования заклинаний. Эта группе продвинутых чародеев достаточно объединиться в некоторое подобие эгрегора, чтобы на порядке повысить совокупную магическую мощь. Мне же, кроме как на себя, надеяться не на кого. Поэтому прокачка магических параметров для меня стояла на переднем плане. Увеличение объема моего средоточия и же с этим расширение и разветвление энергоканалов, а также уплотнение ауры, происходило 2 способами. Активным – в процессе медитативных трансов, и пассивным – при практически постоянном сливании маны в кристаллы-накопители. Кстати, о кристаллах. Парочку внедрил в собственный организм, в мышечные ткани в районе обеих подмышек. Аккумулятор для самолета находился также всегда при мне, в нагрудном кармане комбеза. Зарядка осуществлялась одновременно трех накопителей. Полностью напитать энергией хотя бы один из них я особо не надеялся, ибо воистину бездонные. Впрочем, чтобы преодолеть на самолете расстояние в пару тысяч километров, особо много энергии и не требуется. Как оказалось, в плане потребления энергии самолет мухоглазов весьма и весьма экономичен. В процессе восстановления летательного аппарата мне в голову пришла замечательная мысль. Ведь совсем не обязательно применять для полета материальный объект. В качестве летательного аппарата вполне может служить магический конструкт. Вдохновившись идеей, хотел тут же приступить к ее реализации. Однако даже с помощью чудесного планшета мухоглазов и вычислительных мощностей Набука, создание с нуля столь сложного комплексного заклинания грозило затянуться на долгие месяцы. Это как возведение домика из игральных карт, при том, что каждая карта отличается от другой размерами и формой. Вставишь один элемент в магическое построение не так, вся взаимосвязанная цепочка тут же рассыпется. Приходится все начинать сначала. Помаявшись пару дней, решил временно отказаться от воплощения задумки в жизнь и вернулся к восстановлению самолета. Вообще-то, было бы здорово научиться создавать порталы, хотя бы в пределах одного мира. Тогда и самолет был бы не особо нужен. Однако ни в моем планшете, ни в мозгах Искина ничего подобного не нашлось. А экспериментировать с пространством и временем без нормальной теоретической подготовки я ни при каких обстоятельствах не рискну, поскольку сам себе не злой Буратино. Казалось бы, в качестве базы можно задействовать магические конструкты, осуществляющие связь между нашими мирами. Но тупо тыкать пальцами, то есть пытаться манипулировать заклинаниями, о работе которых не имеешь ни малейшего представления, ищите дураков где-нибудь в другом месте. Хоть я и ведун, но далеко не Господь Бог, поскольку даже для столь продвинутых чародеев существуют определенные ограничения. Ладно, не стану уж очень переживать по этому поводу. В моем распоряжении целый мир, и время жизни несопоставимое со сроком, отведенным обычному человеку. Глядишь, когда-нибудь потом наткнусь на сохранившуюся базу знаний. Вот тогда и отведу душу. Также было бы здорово создать внепространственный карман, чтобы таскать с собой все необходимое не на собственном горбу. А еще было бы неплохо скатерть-самобранку на той же основе изобрести. Штука в походе весьма полезная. Вообще-то, на кормежку мне было грех жаловаться. Согласно моим указаниям, големы добывали для моего пропитания мелких травоядных, что-то типа зайцев и косуль, а также приносили другие дары леса. Моя задача заключалась лишь в том, чтобы приготовить блюдо, не отвлекаясь на добычу ингредиентов, что значительно упрощало мою и без того нелегкую жизнь. А насчет беззастенчивой эксплуатации големов, бесплатный труд для моей пользы, по словам одного хитроумного кота, он объединяет. Также стоит упомянуть о кардинально поменявшемся статусе моих новых подчиненных. С гэвами все и так понятно. Как были заняты охраной и обороной веренного им участка территории Республики Рхецах, так и пускай продолжают заниматься возложенной на них задачей. А вот с Искином сложнее. Сначала хотел полностью законсервировать объект 7943 с отправкой Набука обратно в состояние гибернации. Однако мою голову своевременно посетила весьма и весьма гениальная мысля. Неподалеку от фабрики располагается довольно крупный город, в котором, по моим соображениям, имеется много чего интересного. Так вот, я решил оставить консервацию фабрики и направить энергию Искина и его големов в сугубо мирное русло. А именно, заняться разборкой зданий и добычей всего, что касается цивилизации мухоглазов. Для этой цели разрешил Набука не утилизировать излишек големов-арахнидов. Все-таки 400 значительно эффективнее одной. При этом увеличивать их количество категорически запретил, только восстанавливать погибших при обвалах зданий. Все полезное приказал складировать в специальных ангарах, которые предстояло возвести из добытых в том же городе стройматериалов. В следующее свое посещение этого мира тщательно проанализирую находки, может, что полезное попадется. Если даже все артефакты и инфокристаллы были во время бомбежки перемолоты в пыль, в чем я совершенно не уверен, вполне допускаю, что там сохранились иные носители информации, как то книги, картины, скульптуры, да хотя бы глиняные таблички с клинописью. А еще в развалинах должно быть много всякой ювелирки. Изготовленные из золота, платины и иных драгметаллов, колечки, бусы, браслеты и прочие цацки мне попадались довольно часто в салонах полуразрушенных автомобилей и в придорожных мотелях. От бывших хозяев этого мира даже костяков не осталось, а ювелирные украшения как новенькие, только от окаменевшего налета грязи избавить. Все не брал, но кое-что положил в рюкзак, не с целью обогащения. Своих дам порадую. Впрочем, обогатиться, насколько я понимаю, тут можно запросто, ибо мухоглазы были большими любителями обвешать себя драгоценностями. Похоже, в этом плане они не отличаются от людей. Но более всего я надеялся при раскопках получить информацию о загадочных ухкаршарат, к которым, по заверениям Набука, и сам я отношусь. Во всяком случае, генетически и на астральном уровне. Все-таки интересно узнать, какую роль в становлении канувшей в лету цивилизации мухоглазов сыграли наши братья по крови и почему допустили ее гибель. То, что ухкаршарат были здесь на уровне богов или высших существ, факт бесспорный, хотя бы судя по тому, как я был принят Искином. Вполне допускаю, что глобальная война в этом мире – суть отражения событий в реальности или реальностях ухкаршарат. Может быть, там в то же самое время бушевал вооруженный конфликт, и земляне – суть потомки тех, кто сбежал от войны в поисках мирной жизни. Версия вполне здравая, однако в этой связи можно еще много чего нафантазировать. Пожалуй, пока погожу с этим, до того, как появятся реальные результаты археологических раскопок. В какой-то момент я почувствовал, что мое развитие как мага уперлось в непробиваемую стену. Тщательное изучение параметров моего дара показало существенный качественный скачок по сравнению с тем, что был в момент моего относительно недавнего появления в этой реальности. Разумеется, до всемогущества мне как до Пекина раком, но все-таки определенные успехи налицо. Против десятка ведунов выйти не рискну, но с 5-7 справлюсь легко, даже в том случае, если те создадут единый магический круг, заточенный на самого продвинутого чародея группы. Ладно, не стану заниматься банальной похвальбой. Поскольку в магии мне более не продвинуться, и средства доставки моего носителя разума в нужную точку этого мира у меня имеется, пора отчаливать. Ибо самым дорогим гостям рано или поздно хозяева могут и поднадоесть. Справедливости ради, здешние хозяева навязчивостью не страдали. Гэвы по-прежнему несли свою службу и в мои дела не лезли. Набука был занят организацией археологических мероприятий. Я же, как уже было упомянуто выше, медитировал и пытался заполнить необъятные алмазные аккумуляторы магической энергией и прокачкой себя любимого. А еще я много кушал, крепко спал, иногда прогуливался по местным лесам и долам. Не праздно шатался, изучал местную флору и фауну. Попутно занимался сбором и заготовкой лекарственных растений, грибов и некоторых специфических минералов. Заодно наблюдал за проявлениями необычных созданий, присущих исключительно данной реальности. Довольно часто мне попадались паразитирующие на гранитах и полевых шпатах квазиживые кристаллы. Их я набрал около килограмма. В измельченном виде – отличный нейтрализатор токсинов в организме всякого теплокровного животного, включая вид Homo sapiens. А еще иногда мне попадались нестабильные образования, проживающие целую жизнь в течение считанных секунд, коих я назвал элементалями воздуха, воды и огня. Эти существа для моей целительской деятельности были совершенно бесполезны, но в познавательном плане довольно интересные. Богатый мир для разного рода открытий чудных. Буду посвободнее, непременно сюда вернусь. А пока, пожалуй, обратно на землю пора. Уж больно хочется взглянуть, что там и как. Братья, выпьем же крови благословенного Мамоны Каримского, основателя Ордена Золотого Тельца, и вкусим плоти его, как было завещано предкам нашим. И пусть неспосланная им благодать никогда не покинет нас, и богатства наши прирастают трудами праведными. После того, как тяжелые напольные часы пробили полночь, магистр провозгласил традиционное обращение к присутствующим за круглым столом членам самого влиятельного на планете Земля Тайного Ордена. Вслед за этим, облаченные в алые плащи высшие иерархии сделали по глотку красного вина, воплощавшего кровь только что упомянутого Мамоны, и откусили от лепешки, символической плоти их духовного идола. Прожевав хлеб, председатель тайного сборища продолжил в менее пафосной манере. «Итак, дорогие друзья, после величайших потрясений и финансовых провалов, нашему ордену фактически удалось вернуть утерянное было влияние на 1/6 земной суши, именуемой Россия, с чем всех вас и поздравляю. Для прояснения понимания сложившейся ситуации, прошу уважаемых господ поведать о своих достижениях. Начнем с вас, брат Якоб». Означенной персоной оказался высокий представительный мужчина с приятным лицом. Его отменно развитой мускулатуры не смог скрыть даже мешковатый плащ. Первое впечатление производит недалекого повесы и дамского угодника. На самом деле, патриарх одного из самых богатых европейских родов, чьи финансовые интересы распространяются далеко за пределы Старого Света. Впрочем, об этом упоминать излишне, поскольку все без исключения присутствующие в этом зале были людьми отнюдь не бедными. «Ваша милость, моим клеркам удалось довольно глубоко внедриться в структуру Владимирской товарной биржи. К настоящему моменту необходимое нам сырье приобретается по весьма и весьма интересным ценам. Когда политическая ситуация в Российской империи полностью стабилизируется в нашу пользу, мы будем забирать оттуда все нам необходимое практически даром». «Благодарю вас, брат Якоб», – благостно улыбнулся магистр. «Теперь выслушаем брата Эратосфена». Со стула поднялся мужчина, обладающий характерной средиземноморской внешностью. То ли грек, то ли итальянец, то ли иудей. Вполне возможно, араб. «Уважаемые господа, нам удалось практически обанкротить клан Исмаиловых и отодвинуть иноземцевых от бакинской нефти. Через 2 месяца состоится аукцион по продаже прикаспийских нефтяных участков. По прогнозу наших аналитиков, продукты переработки нефти в самые ближайшие годы будут все более и более востребованы по причине изобретения двигателя внутреннего сгорания и начавшего набирать обороты автомобилестроения. Взятки нужным чиновникам розданы, так что в положительном исходе нашей коммерческой операции сомневаться не приходится. Лицом нового акционерного общества станет небезызвестный вам Арнольд Ван Хенриксон. Засим ждем аукциона и молимся благословенному покровителю нашему». «Хороший выбор». Магистр одобрил назначение на пост управляющего давнего и весьма уважаемого члена Тайного общества служителей благословенному Мамоне Каримскому. «А теперь мне бы хотелось заслушать отчет брата Айлена». Означенный мужчина внешним видом оказался типичным английским аристократом с тщательно ухоженными моржовыми усами, благородной седой шевелюрой, зачесом к затылку. Нелепый плащ смотрелся на нем, как на корове седло, поскольку вместо него буквально напрашивался смокинг, на худой конец костюм для игры в гольф. «Уважаемые братья, ваша милость!» Лощеная физиономия мужчины не светилась радостью, как у прочих его коллег. К великому своему сожалению, нам не удалось взять под контроль авиационные производства, принадлежавшие ранее опальному роду Воронцовых. Чародеям боярина каким-то загадочным образом удалось сделать так, что абсолютно все предприятия в самом буквальном смысле сгорели дотла, а вместе с ними драгоценная документация. Построить планер и всю прочую механическую начинку для нас не проблема, поскольку там все лежит на поверхности. А вот повторить достаточно экономичную в плане потребления магической энергии силовую установку у наших лучших умов пока не получается. Так и скопируйте принцип двигателя с какой-нибудь действующей летающей машины. Не усидел молча на своем месте какой-то горбоносый старикашка с въедливым петушиным взглядом. «Вас забыли спросить, брат Исаак», — хмуро ответил англосакс. «К сведению присутствующих, зондирование магическими средствами так называемого черного ящика положительных результатов не принесло, а всякая попытка вскрытия нашими одаренными заканчивалась полным сгоранием черного ящика, без возможности его тушения. Поместите в безвоздушное пространство», — не унимался старый хрен по имени Исаак. «Помещали и в вакуум, и в воду, и во всякие иные негорючие жидкости. Также в атмосферу из инертных газов при самых разных температурах и давлении». Лицо брата Айлена еще более посмурнело. «Результат один. Неконтролируемое возгорание и кучка серого порошка, на основании анализа которого никаких выводов об устройстве магического привода сделать не удается. Результат наших манипуляций – 200 бортов, оставшихся без силовых установок, отныне не смогут подняться в воздух до тех пор, пока нашим чародеям не удастся повторить то, чего удалось добиться Воронцову. Также есть надежда, что опальный боярин каким-то образом обозначит место своего пребывания. В этом случае у нас на готове боевая группа продвинутых магов и самолет, способный доставить чародеев в любую точку планеты». «Вы надеетесь силой захватить столь продвинутого мага?» — скептически покачал головой один из братьев, сидящий на противоположной стороне круглого стола. «Захват как крайняя мера. Для начала попытаемся договориться. Тут главная цена вопроса. Надежда установить консенсус есть, но слабая. Зная негативное отношение Андрея к европейцам в целом и англосаксам в частности, для скорейшего достижения наших целей было бы неплохо пригласить в гости его семейство. Ну, вы, надеюсь, понимаете, о чем я. И не выпускать до тех пор, пока этот упрямец не раскроет хотя бы принцип устройства авиационного магического двигателя. Его супруга с младшими детьми в настоящий момент находится во Франции. Старший сын проходит учебную стажировку в Германии, так что приглашение будет несложно устроить». На что магистр отреагировал довольно резко. «То есть, брат Айлен, вы предлагаете взять в заложники семью беглого боярина? В таком случае смею вам напомнить катастрофу, устроенную им четверть века назад в проливе Босфор. Не приведи Мамона, в ваших гостеприимных застенках с пленными случится что-то нехорошее. Боюсь, что в этом случае от Лондона, Парижа и прочих европейских столиц останутся одни головешки, как от того черного ящика, что не удается никак взломать нашим чародеям. И вон, Иван VI окружил себя самыми сильными чародеями, и носа из резиденции без двух десятков ведунов не кажет. Боится, что до него доберется Воронцов и крепко отомстит за несправедливую опалу». «Не беспокойтесь, мастер. У нас гости будут, согласно русской поговорке, как у Христа за пазухой». Подумав с минуту, магистр сказал. «Хорошо, захват заложников разрешаю, но только после отказа Воронцова от сотрудничества с нами». Далее заседание олигархов перешло в русло обсуждения политико-экономической ситуации в колониях. Тема абсолютно для нас неинтересная. «Андрей Драгомирович, не ожидал видеть вас в своих скромных пенатах. Открывший на мой стук дверь Пафнутов был едва ли не шокирован появлением в его усадьбе нежданного гостя. Я не опасался, что о моем визите узнает кто-нибудь из нежелательных персон, поскольку перед тем, как постучаться в дверь дома, если не друга, во всяком случае человека, настроенного в отношении меня вполне благожелательно, хорошенько просканировал ближайшие окрестности, и никаких признаков слежки за опальным чиновником обнаружено не было. В общем-то, все вполне логично, поскольку организовывать постоянный пост наблюдения за жилищем опального генерала хлопотно, да и особого смысла не имеет. Скорее всего, шпион находится либо где-то по соседству, либо среди домочадцев отставного контрразведчика. Прошу прощения, Дмитрий Аркадьевич, за непрошенный визит. Однако обстоятельства сложились таким образом, что кроме вас мне более и обратиться не к кому. Не волнуйтесь, никаких государственных тайн выведывать у вас не собираюсь. Я здесь для прояснения некоторых обстоятельств. Не могли бы вы... Начинать разговор у порога Пафнутов посчитал неправильным и не позволил мне далее развить мысль. «Ну что вы, голубчик, проходите в избу. Сначала завтрак, все разговоры оставим на потом. Откровенно говоря, рад вашему визиту, поскольку живу здесь подобно Бирюку. И вон, даже газеты получаю с двухнедельным опозданием. Казалось бы, столица не так уж и далеко». Но пока цензор не убедится в том, что там ничего крамольного супротив нынешних властей не написано. Короче, новости приходят ко мне изрядно протухшими. Газеты и журналы зачастую порезаны в кривь и в кось. Судя по ментальному фону хозяина дома, насчет радости от моего появления тот ничуть не кривил душой. Выйдя из слабо освещенной прихожей, или как тот назвал сеней, я оценил внешний вид бывшего руководителя 6-го управления тайной службы, и он мне очень сильно не понравился. Последний раз я встречался с Пафнутовым года 4 назад, незадолго до гибели предыдущего императора Петра Васильевича. Несмотря на свой 8-й десяток, это был человек вполне бодрый и деятельный. Теперь же передо мной стоял худой согбенный старик со сморщенной кожей лица и рук, обвислым морщинистым подбородком, заострившимся носом и слезящимися глазами. «Опаньки!» «Ага, батенька, если не ошибаюсь, вас тут регулярно травят». Экспресс-диагностика показала наличие в организме Пафнутова едва ли не смертельной дозы соединений мышьяка, свинца и ртути. «Хитрый такой состав. Мгновенно не убьет, но по мере накопления яда постепенно разрушает организм. Если не вмешаться, жить этому человеку от силы месяца 4, максимум полгода. Интересно, кто же вас так не любит?» «Пожалуй, Дмитрий Аркадьевич, завтраком нам с вами придется малость повременить. Извольте провести меня в изолированное от чужих помещение. Надеюсь, таковое сыщется в этом доме». Пафнутов хотел было возразить, мол, наипервейшая обязанность всякого хозяина – накормить гостя. Но под моим уверенным взглядом сдулся. Похоже, на споры и уговоры у него и сил не осталось. «Коль так, Андрей Драгомирович, извольте проследовать в мой кабинет». «Дмитрий Аркадьевич, насколько мне помнится, когда-то мы были с вами на «ты». Предлагаю возобновить эту практику для простоты нашего общения». «Я не против, Андрюша», – заулыбался хозяин дома вялым, практически беззубым ртом. Отчего-то мне стало едва ли не до слез жалко этого некогда сильного и весьма изворотливого человека. «Сука! Найду сволочь, которая регулярно подсыпает яд ему в пищу!» Впрочем, особо искать не придется. Круг вероятных непосредственных исполнителей весьма ограничен. Кто в конечном итоге стоит за отравителем, мне также понятно. А вот по цепочке непременно пройдусь, и мало этим сволочам не покажется. Ладно, месть оставим на закусь в качестве холодного блюда. А пока нужно спасать одного хорошего человека. Благо в моем рюкзаке есть для этого все необходимое. Впрочем, перед тем, как заняться излечением своего бывшего патрона, следовало позаботиться, чтобы причастные к отравлению не покинули территорию усадьбы. «Дмитрий, пока мы с тобой беседуем в кабинете, вели охране никого не выпускать из дома. Кто попытается каким-либо образом удрать, пусть определяют в погреб или еще какое изолированное помещение». Далее ничего старому разведчику объяснять не пришлось. Мне как ведуну он доверял полностью. Поэтому, углядев в моих глазах крайнюю озабоченность, громко рявкнул. «Мустафа!» Горец тут же явился на его зов. Удивительно, но оба этих человека так и прошли по жизни рука об руку до самой старости. Хотя насчет старости это мы еще посмотрим. И вон, моей бабуле за сотню, она многим юнцам фору даст. «Чито надо, начальника!» В своей неискоренимой манере коверкать русскую речь выпускник Сорбонны был неподражаем. «Короче, срочно мобилизуй парней из охраны, и чтобы до моего особого распоряжения никто из дома ни ногой». «А если и в туалет захотят? Или еще за какие срочные надобность?» «Мустафа, не пудри мне мозги!» – возмутился отставной генерал. «Что-нибудь придумаешь? Да хоть жопы им зашей и хрен в узелок завяжи!» «А если баба?» Продолжал откровенно издеваться над своим патроном неугомонный горец. «А что, баба?» Пафнутов недоуменно захлопал глазами. «Дык, юйный хер не завяжешь по причине отсутствия». Тут мы все хором расхохотались на незамысловатый прикол неугомонного Мустафы. «Ладно, что-нибудь сам придумаешь», изрядно повеселившись, сказал Дмитрий Аркадьевич, после чего сделал мне пригласительный жест в направлении лестницы, ведущей на второй этаж, где, собственно, и располагался его кабинет. Перед тем, как отправиться в указанном направлении, я обратился с просьбой к Исламову. «Мустафа, не в службу, а в дружбу. Организуй-ка своего замечательного кофейку». «Будет сделано, ваше высокопревосходительство!» Оскалился белозубой улыбкой горец. «Молодец. Тоже не молод, но духа не теряет и, как умеет, поддерживает опального генерала своими немудренными шуточками».